Глава 15. Таисия. В последние дни настроение становится все хуже и хуже. Я думала, что я сильнее, что меня невозможно выбить из колеи никакими трудностями и переживаниями. И что если возьмусь за какое-то дело, то доведу его до конца во что бы то ни стало. Но сейчас, сидя на кухне, я чувствую опустошенность. Приходится метаться между работой и домом, между тем, что хочу, и тем, что должна. А у меня нет сил. Все чаще мне кажется, будто где-то возникла брешь, через которую утекает моя энергия. Я постоянно хочу спать. Отрубаясь, стоит только прикоснуться головой к подушке, но по утрам сползаю с кровати уже уставшая. У меня нет аппетита, нет настроения, и глаза постоянно на мокром месте, потому что на душе неспокойно. Я уже забыла, что такое внутреннее равновесие и баланс. Кажется, что кругом заснеженная пустыня, а под ногами хрупкий лед. И я иду по нему, отчаянно пытаясь не поскользнуться и не проломить его. Потому что тогда верная погибель. Кажется, кому-то не хватает витаминов. Максим приходит раньше, чем обычно. Он больше не задерживается на работе и сразу несется домой. И когда я вижу, как он переступает через порог, у меня сердце в груди подскакивает. Я так рада его видеть, соскучилась до дрожи. Поэтому, бросаясь к нему на шею, обнимаю с размаха, едва не свалив мужа с ног. «Ты пришел!» Он замирает на мгновение, а потом обнимает. «Куда же я денусь, маленькая?» «Конечно, пришел». Целует меня в нос. А чем это так вкусно пахнет?» «Ой!» Дергаюсь, испуганно уставившись на него. «Я же отбивные делаю, твои любимые. Забыла совсем». У меня и правда вылетело из головы. Я бегу на кухню, хватаю со стола силиконовые варежки и достаю из духовки противень с румяными отбивными и картошкой по-деревенски. «Успела», — облегченно смеюсь. «Еще бы пару минут и подгорела». Пока Максим переодевается и моет руки, я накрываю на стол. «У нас сегодня праздник?» «Мне просто захотелось сделать тебе приятное». На самом деле мысль о том, чтобы порадовать мужа вкусным ужином, захватила меня с самого утра. И глядя, как он, уставший и измученный, с аппетитом уминает мой простенький кулинарный шедевр, я ощущаю всепоглощающую нежность к этому мужчине. Такую щемяще острую, что на ресницах скапливаются слезы. Я поспешно отворачиваюсь и смахиваю их, чтобы Максим не заметил и не стал задавать вопросы. Мне нечего на них ответить. Это просто эмоции, в которых я утопаю. «Ну, рассказывай, как там твой потоп?» «Хорошо все. Уже посчитали, урон минимальный. С готовностью выдаю запрашиваемую информацию. Оборудование не пострадало, проводку не замкнуло. Воду мы уже убрали. Придется менять ламинат в одном из залов и перетягивать потолок. Пара дней, и все будет готово». «Ты молодец». «Спасибо». Горько отвечаю я, все-таки не справившись со своими эмоциями. Макс тут же подхватывает. «Ты чего?» «Не знаю». Дёрганно жму плечами и сдаюсь. «Я так устала, что мне уже ничего не хочется». «Оставить не хочется». Кирсанов на мгновение замолкает, а потом внезапно предлагает. «А давай к морю рванем. Только ты и я. И больше никого, хотя бы на неделю». Я измученно улыбаюсь. Звучит заманчиво. Мне очень хочется к морю вместе с ним. Очень. Но... «А как же работа?» «К черту ее. Я хочу быть с тобой, пока еще Он замолкает, споткнувшись на середине фразы. «Пока еще что?» «Пока еще есть порох в пороховницах?» Отшучивается он. Мне не смешно, но улыбаюсь. Кирсанов и правда увлекается морской идеей, но я с тяжелым сердцем настаиваю на переносе поездки на более поздний срок, потому что сейчас не до этого. Может, в сентябре или в октябре. Надо завершить дела, потом хоть на море, хоть в горы. Ладно, Максим сдается. Тогда как насчет того, чтобы завтра вместе пообедать? С удовольствием. А послезавтра? Конечно. А послезавтра? Заметив мой недоумевающий взгляд, он поясняет. Просто хочу застолбить время и место, чтобы провести время со своей женой. И вообще, предлагаю сделать это семейной традицией. Откуда такая потребность? Он перестает улыбаться и, взяв меня за руку, тихо произносит. Я так сильно тебя люблю, что хочу проводить рядом каждую секунду. Ого! Вот это заявление! Мне сложно смотреть ему в глаза. Там кипит столько всего, что с меня заживо сползает шкура, обнажая собственную слабость. Не только он хочет проводить рядом каждую секунду. Я готова обедать с ним, ужинать, а все остальное время проводить, взявшись за руки. Боже, какая глупость. И мы пытаемся, но наших планов хватает ненадолго. Мы обедаем вместе всего 2 дня. А на третий Макс звонит и, угрюмо извинившись, говорит, что у него возникли неотложные дела. В обед он недоступен. Я звоню ему несколько раз, но получаю длинные гудки. И снова душа заходится от тоски. Неужели судьба приготовила очередной сюрпризный момент, после которого у меня случится приступ тахикардии, и волосы на затылке неделю будут стоять дыбом? Мне больше не хочется никаких неожиданностей. От них каждый раз душа на разрыв. Спустя 2 часа он перезванивает сам. «Куда пропал?» Уныло интересуюсь я. Хотел семейных традиций, а в результате бросил на произвол судьбы. «Прости, Тась. Пришлось решать неприятное дело». Он звучит так устало и измученно, что у меня сжимается сердце от ненормальной жалости. «Важное?» «Очень. Я бы даже сказал, что судьбоносная». От его убитого тона колет под лопатку. Плевать на неприятные дела, подождут. Я могу и хочу дать нам передышку. Знаешь, что я предлагаю? Ты заканчиваешь сегодня пораньше. Бросаешь все свои суперважные дела и, не глядя по сторонам, бежишь домой. Я наберу тебе ванну с ароматной пеной, сделаю массаж. И мы проведем самый романтический вечер в нашей жизни. Боже, что я несу? Какая банальщина. Но Кирсанов так не считает и моментально соглашается. Я освобожусь через 2 часа. Буду ждать. К этому вечеру я готовлюсь с предвкушением. Готовлю легкий ужин, ванну с шикарной белой пеной, масло для массажа. Кирсанов тоже приходит не с пустыми руками. Он приносит огромный букет белых роз. Такой большой, что мне приходится доставать самую большую вазу. «Потрёшь спинку». Он утягивает меня вместе с собой в ванную. Но я готова к такому исходу. Там уже стоит блюдо с нарезанными фруктами, свечи. Разве что вина не хватает. Но у меня от одной мысли о нем начинаются неприятные спазмы в животе. Я кайфую от каждой секунды, проведенной рядом с мужем. Ощущения на грани, эмоции на пределе. Я просто пью их и не могу напиться. пытаясь набраться про запас, мне хочется больше, гораздо больше. И в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы это никогда не кончалось. Хочу, чтобы вот так, вместе, глаза в глаза и одно дыхание на двоих. Осознание этого приходит так внезапно, что испуганно охаю. Когда я успела так безвозвратно раствориться в другом человеке? Ты чего? Вода остыла. Холодно. Она и правда уже не парит, поэтому мы вылезаем. Вытираем друг друга медленно и со смаком, кайфуя от каждого прикосновения. Макс тянется ко мне за поцелуем, но я кладу ладонь на его губы. Ты забыл? Еще массаж. Мне хочется растянуть эти моменты, насладиться ими по полной. Мы перебираемся в спальню. Макс включает режим ласкового кота и позволяет делать с собой что угодно. Я мну широкую спину, порой проходясь когтями по гладкой коже. Кирсанов в такие моменты охает и сокращается, а я смотрю на проступающие алые полосы и уже подушечками пальцев повторяю их контуры. Сжимаю крепкие плечи, сдавливаю их, поглаживаю, заставляю урчать от удовольствия. И стоит только на секунду остановиться, как раздается размаренное «Еще». Вместо рук я веду губами вдоль позвоночника. Поднимаюсь выше и в конце, нежно прикусываю кожу на шее. «Эй! Мне прекратить?» Шепчу ему на ухо, едва касаясь языком мочки. «Или можно мучить дальше?» «Я весь твой. Ты же знаешь». Он переворачивается на спину и тянет меня к себе. Я не сопротивляюсь. Меня, наоборот, отчаянно скручивает от желания раствориться в нем еще сильнее. Хочу, чтобы держал вот так в своих сильных руках и никогда не отпускал. Мы любим друг друга со вкусом неторопливо, выпивая друг друга досуха, но взамен полностью отдавая самих себя. Все тело — один оголенный нерв, жаждущий прикосновений. Сложно насытиться, невозможно остановиться. Потом Макс на удивление быстро засыпает, а я наоборот смотрю в потолок и думаю. И эти мысли беспорядочно роются в моей голове, мешая расслабиться и уснуть. Я пытаюсь уговорить себя забыть обо всем, оставить заботы на завтрашний день, а сейчас просто расслабиться. Закинуть ногу на спящего рядом мужчину, уткнуться носом в его бок и просто выдохнуть. Вроде начинает получаться, но потом его телефон моргает. И я, вместо того, чтобы проигнорировать, зачем-то тянусь за ним, хотя все внутри протестует против этого, умоляет не смотреть, не портить такой хороший вечер. Я торможу. Знаю пароль от телефона Кирсанова, но не спешу его вводить. Все еще сомневаюсь. А потом приходит еще одно сообщение, и я успеваю прочитать его наверху экрана. Спасибо за новую игрушку. Она прекрасна. Сердце ёкает и останавливается. Медленно, как неживая, я кладу телефон обратно и отворачиваюсь на другой бок. Спиной к Кирсанову. Можно я отреагирую на это завтра? Сейчас у меня просто нет сил. Будильник еще не звонит. А я уже просыпаюсь снова, уставшая, будто полночи разгружала вагоны. Просто открываю глаза и смотрю на стену, взглядом скользя по абстрактным извилинам на обоях. Макс еще спит. Наверное, спит. Я поворачиваюсь на другой бок, чтобы видеть мужа. Выглядит он неважно. Под глазами залегли густые тени, на щеках колючая щетина, длинные ресницы беспокойно подрагивают. Тревожный сон вот-вот оборвется. На языке расползается горечь. Почему все так? Почему именно с нами? Наверное, такими вопросами задается каждый, кто попадает в сложную ситуацию. За что? Почему? Где и кто ошибся? Кирсанов чувствует мой взгляд и начинает возиться. Сначала сонно причмокивает, потом трет лицо ладонями и зевает. Открывает глаза. О, Тась, ты уже не спишь? На губах размаренная улыбка. Я больше не верю ей. Только проснулась. Пульс разгоняется до предела. Макс снова зевает и тянется, как большой, сытый кот. Как спалось? Нормально. Я едва заметно жму плечами и спрашиваю. Что за игрушки ты покупаешь и кому? Перестав зевать, Максим непонимающе смотрит на меня. Тебе ночью пришло сообщение. Киваю на его телефон, лежащий на тумбочке. В котором тебя восторженно благодарили за какую-то игрушку. Ерунда какая-то. Хмурится он и берет в руки мобильник. Ничего нет, вот смотри. Поворачивает экран ко мне, демонстрируя отсутствие входящих. Я рядом и прекрасно вижу каждый его жест. Поэтому точно могу сказать, что он ничего в торопях не тыкал, не удалял, не подчищал за собой хвосты. На телефоне действительно ничего нет. Уже нет. Усмехаюсь. Даже так? Как так? Напрягается он. Я не понимаю, о чем ты. Хороший спектакль, Кирсанов. Ночью все удалил, а теперь строишь из себя удивленного. Удобно. Я уверена, что так оно и было на самом деле. Он проснулся, увидел сообщение и тут же его слил. А потом перевернулся на другой бок и дальше спать. Да ничего я не удалял. Хочешь сказать, что мне приснилось? Понятия не имею. Приснилось тебе или приглючилось? По-твоему, я ненормальная? Сажусь на кровати. Смотрю на него, не отрываясь. Я такого не говорил. Макс, если я кому-то и верю полностью и безоговорочно, так это себе. Я своими собственными глазами видела это послание. Спасибо за новую игрушку. Она прекрасна. Дословно воспроизвожу ночное письмо. И я хочу знать, кто это прислал и о каких игрушках речь. Тась. Если ты проснулась в дурном настроении, это не значит, что надо его портить всем остальным. Понятно. Скатываюсь с кровати, беру халат и ухожу в ванную. Тася! Даже не оборачиваюсь. Поворачиваю задвижку на двери и забираюсь под душ. Горячий. Аж кожа жжет, а согреться не могу. Внутри морозными узорами расползается лютая стужа. Я деревенею. Теряю чувствительность, медленно, но верно превращаясь в камень. Макс ожидаемо ломится следом за мной, но дверь заперта. «Тась, открой!» «Нет». Произношу так тихо, что сама еле различаю свои собственные слова. «Не открою». Он мог бы сказать мне правду прямо сейчас, но предпочел вот так. Макс стучит, что-то говорит. Но я лишь делаю напор посильнее, чтобы заглушить посторонние звуки. У меня нет желания смотреть ему в глаза и слушать нелепые объяснения, поэтому торчу в душе максимально долго. Мою голову, чищу зубы, и когда выхожу, в квартире уже вкусно пахнет кофе. «Идем завтракать!» С кухни доносится угрюмый голос мужа. Я снова не тороплюсь. Иду в комнату, неспешно одеваюсь. Сушу волосы и только после этого выхожу к нему. Тась, я не понимаю, о каком сообщении речь. Лжец. И когда прекрасно знаешь правду, эта ложь бесит еще сильнее. Хорошо. Жму плечами. Не понимаешь, значит, не понимаешь. Мне просто приснился сон. Ты не веришь мне? Усмехаясь и подвигаю к себе ближе кружку с кофе. Аппетита нет совершенно. А вот пить хочется. Сам как думаешь? Максим с досадой морщится, рывком вдыхает и открывает рот. Мне даже кажется, что сейчас я услышу правду. Но вместо этого получаю очередную порцию лапши для ушей. Может, кто-то что-то присылал по ошибке, а потом взял и удалил? Может быть. Жму плечами. А может, кто-то ночью прочитал послание от женщины. Например, от той красноволосой коллеги, которая постоянно крутится рядом, обращается на «ты» и считает себя вправе отвечать на ночные звонки чужого мужа. Прочитал, испугался и скорее снес, чтобы, не дай бог, жена не узнала и не начала клевать мозг. Как тебе такой вариант, Кирсанов? По-моему, правдоподобнее, чем история о том, что кто-то ошибся номером. Что скажешь? Тась, ты опять начинаешь? Устало произносит Макс. Хорошо же все было. Он пытается взять меня за руку, но я отстраняюсь. Выливаю остатки кофе в раковину, кружку закидываю в посудомойку. Ладно. Не буду доставать тебя своими глупостями. Пойду на работу. Он ловит меня возле порога. Тась, ну хватит, пожалуйста. Как скажешь, Кирсанов. Как скажешь.